скачу, словно в кукольном театре. За ширмой прячутся смокинги, их мандаты. Лескую не видно почти, и все довольны, типа публика залипла. Все заволокло полипами, наш театр аж податый, лацканами тертыми. Гардеробщик расстреляет брата за банкноты, все по курсу, мне по вкусу. Подпалить шарагу нахер, прадед Лютов впахивал не для мажорного салаги. Покупать билет не стоит, стоя палят в телефоне. 100 за 200, понял, правит тот, кто виснет на балконе. Там на сцене шорт лучше ты, а люди в шоке. Про портер молчу вообще, сутищей от нас далеких. Как бараны бошками, да с разбегу тошно мне. Давай наваливай, да ты не мажешь, ты кладешь, блин. И я отвечу за слова, если спросит стоящий. Театр этот не по мне, и сейчас, и в прошлом. Здесь должен быть припев о том, как мы устали. О том, что их надо валить, и что бы сделал Сталин. Что все хреново, блин, и хуже с каждым годом. Но вам нас не столкнуть, славяне братские народы. Здесь должен быть разнос и разлетаться плюхи. Греметь должны лещи, и с транспарантами старухи. Кричать, что всем хана и все враги нашей породы. Вам нас не столкнуть, славяне братские народы. Вы готовы слушать супер постановы? Рожи-то все нам знакомы, оставайтесь дома. Занавес, заново весь, прошит понтами стрёмными. Прём ли мы или в театр валим монотонно? Я-то не любитель, честно, представлений данного жанра. И про леску мне известно, я спалил недавно. Про столовку аж неловко, также про уборную. И места отхожие, для прохожих полные. Зарубежные театры к нам хотят с гастролями, приготовив публику с 90-х на застольях. Все смеются, сдалятся, кто не в теме, Google в курсе, пальцами не палимся. И все так же трусик. Кукловоды выжидают, чтоб мы взяли сталь дамасскую, чтобы брат на брата пёр, спрятав лип под маску. Долго ждать придется. Я обниму сородича, рубану с плеча того, кто эту роль начал. Здесь должен быть припев о том, как мы устали. О том, что их надо валить, и что бы сделал Сталин. Что все хреново, блин, и хуже с каждым годом. Но вам нас не столкнуть, славяне братские народы. Здесь должен быть разнос и разлетаться плюхи. Греметь должны лещи, и с транспарантами старухи. Кричать, что всем хана и все враги нашей породы. Вам нас не столкнуть, славяне братские народы. Здесь должен быть припев о том, как мы устали. О том, что их надо валить, и что бы сделал Сталин. Что все хреново, блин, и хуже с каждым годом. Но вам нас не столкнуть, славяне братские народы. Здесь должен быть разнос и разлетаться плюхи. Греметь должны лещи, и с транспарантами старухи. Кричать, что всем хана и все враги нашей породы. Вам нас не столкнуть, славяне братские народы.